А ведь это произойдет в первый месяц лета. Такое хорошее, прекрасное время. По улицам будут гулять люди, улыбаться, словно ничего не происходит. Олень тупоголовый, выругался на него третий представитель их братьев. Не слушай его, Кирин, а во, запомнил мое имя. Я-то Фера знаю давно, он даже не вкладывал в то слово смысл, просто с детства привык так всех магов звать. А ты, мужчина улыбнулся, весьма хорош в своем деле. Вот-вот, торопливо закивал провинившийся, словно стараясь этим извиниться. Я таких талантливых нигде не встречал, хотя служил у двух баронов, да и в графских имениях бывал. Наша светящаяся палка привлекла внимание. Конечно, лампы имелись и на других лодках, но их было мало, да и с новым маслом, как я справедливо считал, возникнут сложности. То есть, откуда его достать? Магов же среди спасшихся было не сказать, чтобы много. К тому же у большинства находились более важные дела, чем создавать огненные шары, освещая пространство. Довольно быстро сведения о положении дел на нашей лодке распространились по остальным, и началось формирование еще одной очереди. Одновременно с этим стали дергать других магов на тему создания руны «Сделай как у него». Кстати, оказалось, что пока я занимался лодкой Сионов, а теперь уже и своей, часть колдунов организовывала нечто вроде плавающей посудины большого размера, воспользовавшись как раз-таки производственной магией, сплавляли куски досок и мусора в единое нечто, лишь бы на воде держалось. Когда заметил, что они создают, чуть все не бросил, отправившись следить за процессом, командовать дорисовать руны, а потом понял, сами справятся, без выдающихся командирских качеств отдельно взятого меня. Вот если все потонет, тогда и буду смотреть. Сам же продолжил работать в качестве эдакого дежурного колдуна, зачаровывая лодки и светильники. Кстати говоря, некоторые просили добавить их посудине прочности и легкости, отчего приходилось повозиться подольше. По-хорошему, послать к троице, но пока соглашался. А как его потушить? Спросил какой-то детина с выражением идиота на лице, махнув только что зачарованной мною палкой, которая ярко сияла, освещая пространство вокруг. «Накрой тряпкой», — ответил ему. «Выключатель не создавал. Это долго». «Ясно», — кивнул он, уступая место следующему. «Лодку утеплить», — негромко пробурчала женщина-офицер, шмыгнув носом. Тефер тут же уступил ей место, хоть смысла в этом было почти ноль. Все плавательное средство обогревалось более-менее равномерно, а свободных лавок было полно. Хотя ХМ это воспитание или некое подсознательное желание услужить, обратив на себя внимание, светильник нужен, деловито поинтересовался я. «Давай», — кивнула она, присмотревшись, подметил антимагический амулет на ее груди, а еще артефактное кольцо на пальце. «Интересно, что делает последнее? А еще мне стало интересно, какого хера она в армии? То есть в империи нет женщин-солдат, они допускаются, лишь если являются сионами. Или она и есть сион? Почему тогда в форме офицера? Тогда начнем именно с него, чтобы мне проще было рисовать руны», — ответил я. «При свете, имею в виду», — пояснил, заметив недоумевающее лицо. Женщина кивнула, продолжив сидеть. «Палку принеси», — уже конкретно сказал я. «Или что-то еще, предмет, который будет светиться». «А-а», — кивнула она. «Сейчас, мозгами, похоже, обделена, или просто устала». «Полегче, парень», — со смешком сказал мне Сидик. «Это тот сион, который меня пригласил. Имя узнал позже, из их разговоров друг с другом. Второго сиона, который назвал меня Версом, как уже понятно, звали Тефер, а третьего — Глац. Она из тайной полиции». «Вот и ответ. Думал, из вашей группы, сионов», — негромко ответил ему. «Все наши там», — кивнул Глац в сторону трех лодок, которые скучковались возле целителей. «Держим контакт с самыми полезными представителями группы, потому что лишь маги могут позволить нам выжить и добраться до Пойт-Нора», — буркнул Тефер. Женщина снова шагнула к нам, притащив следом матросский палаш. «Вот здесь подойдет, у него и ножны есть, как раз можно будет там прятать, чтобы выключить», — довольно улыбнулась она. «Вырезать на металл ли да пошла она в жопу. Ух, люди с каждым днем поражают меня уровнем своего интеллекта». Пришлось натянуть улыбку и вежливо пояснить, что я, конечно, могу зачаровать оружие, но придется долго и кропотливо вырезать на нем руны, а это очень невыгодно в нашей ситуации. Время-то не резиновое. К счастью, у меня получилось. Не зря все-таки обучался грамотной речи. Женщина быстро заменила сталь на кусок дерева, и я пошел утеплять их лодку. Вскоре нам притащили еды, часть которой успешно достали из воды, но притащили не в виде перекуса, а для того, чтобы маги ее приготовили. Тут я впервые встретил своих товарищей вблизи. Наши лодки встали близко друг к другу, ведь основная масса выживших колдунов сместилась к своим, а другие люди освободили им место, не мешая готовить. Огнем вообще, в смысле полноценно, как стихией, владел Альфрин, но слабенькое пламя был способен создать каждый. Из воды же выловили именно мясо, что, наверное, являлось удачей, ведь мучная продукция, разные каши или им подобное, непременно размокла бы и испортилась. Мясо же, ну, сильно хуже от морской воды точно не станет. «Кирин, ты жив?» — улыбнулся Рисман. «Я сразу сказал, что это ты, когда заметил ворона в небе. Ты это извини меня, я...» — почесал затылок. «Ну, поговорим позже», — мрачно улыбнулся я, хоть и пытался замаскировать свой настрой. «Все еще одноглазый Альфрин, похоже, он раздобыл еще выпивки, потому что винная вонь доходила даже до нашей части лодки», что-то пробурчал, но суть я не уловил. Гилтов просто улыбался, хоть и несколько виновато. Все они занимались тем, что разожгли пламя в одном из больших котелков, где и занимались жаркой. Думаю, с готовкой мяса справиться, все же все жили в деревнях. «Нам бы это, тоже лодку зачаровать», слегка неуклюже произнес Гилтов. «Так зачаруй, ты же маг», фыркнул я на это, не удержав лицо. «Или что, только сбегать гораст», сжал зубы, но потом силой заставил себя расслабиться и сплюнул в море. «Потом подойди, как я закончу». «Проблемы, Кирин?» — поинтересовался Сидик, с подозрением оглядывая эту троицу. «Нет», — коротко ответил я, продолжив заниматься зачаровыванием очередной палки под светильник. «Но я бы не отказался чего-то пожрать. Как добудете еды, возьмите и на меня». Мужчина кивнул, быстро переглянувшись с остальными, на что Глац закатил глаза, а потом громко свистнул, подзывая перевозчиков. Ими стали владельцы небольших лодок, которые особо ничем не сумели себя занять. Такие занимались тем, что перевозили людей, когда нельзя или нежелательно было двигать основную, большую, лодку. Двое оставшихся сионов завели неспешную беседу о перспективах, крушении, поиске корабля, новых пароходах, которые должны будут проплыть мимо, а также слухах, которые разошлись от моих парней, что мы, оказывается, здорово отклонились от курса. «Болтал я тут с моряком», — доверчиво проговорил Тофер. «Компаса-то у них нет. Был в каюте капитана, а сейчас и капитана нет, и лоцмана, и всех прочих офицеров. Все передохли. Кто в бойне, а кто на корабле. Все сгинули в бездне», — согласился с ним Сидик. «Все-таки не каждый из них способен на то, что продемонстрировал наш уникум», — кивнул на меня, но я притворился, что слишком занят и не слышу их негромкой беседы. «Так что теперь никто не знает, куда плыть. По звездам определят», — его собеседник пожал плечами. «Должны хотя бы направление найти, ежели оставшиеся матросы умеют их читать», — недовольно скривился Сидик. «Хоть Хариса о помощи проси». «Можно и попросить», — фыркнул Тофер. «Лишним не будет». Вскоре была готова еда, и маги кое-чего смогли, хоть половина и была пережарена вплоть до углей, а вторая, недожарена, капая кровью. Еще и Глац вернулся к нам, притащив немного хлеба и солонины. Обменял у солдат, успевших похватать походные мешки, где многими держался запас разной всячины, пожевать по пути. Несмотря на то, что сухие полоски мяса были пересоленными и жесткими, словно подошва, хлеб сухим, а жареное мясо будто бы готовили дети, в первый раз допущенные на кухню, я смел все, что сумел урвать, а потом еще и организовал людям чистой воды. Это, кстати, один из самых ценных ресурсов при кораблекрушениях. Морскую воду пить нельзя, от нее еще сильнее мучает жажда. К тому же, как в империи уже давно определили ученые мужи, от питья обычной, нечищенной воды, как морской, так и пресной, люди часто болеют животом, вынужденные обращаться к целителям или простым лекарям. Исключение – колодцы, где вода течет из-под земли, и редкие горные родники. В иных случаях воду нужно разбавлять вином или варить взвар с добавлением листьев болтушки. Наверное, еще что-то из трав подойдет, но я не слишком много об этом знаю. Тут лучше будет спросить Люмию. В общем, мы, волшебники, способны творить стихии, в том числе воду и землю. И хоть амулеты антимаги, как я уже как-то упоминал, могут уничтожить эту стихию при соприкосновении, но, как и огонь, который закрепляется на дереве и более уже не подвержен развеиванию, так и вода с землей и льдом. Если какое-то время побудет в реальном мире, будучи лишь преобразованной энергией из другого измерения, так становится его плотью и кровью, то есть естественной составляющей. Наверное, это правильно, ведь не может же энергия просто исчезнуть в никуда, так не бывает. И хоть магия – это нарушение естественного хода вещей, но боги и сами нарушают его одним своим присутствием, а потому мир живет так, как ему положено, не больше и не меньше. Набив брюхо, я послал к троице всех остальных просителей, включая и моих друзей, бывших или все-таки нет, да завалился спать. Усталость взяла свое. Последнее, что я помню, так это девушку, которая перебралась к нам на лодку. А может, она мне уже приснилась, Киниса, едва слышно прошептал я, заметив, что она нагнулась рядом со мной, а потом села ближе, перекладывая мою голову себе на колени. На этом моменте глаза окончательно сомкнулись. Глава 8. Когда голодаешь, зубы твои будто оживают, ибо они столь отчаянно стремятся жевать, жевать и жевать, словно убеждены, что им довольно будет единственного кусочка, дабы обрести блаженство. Непритязательность становится по-настоящему свирепой, когда речь всерьез заходит о выживании. Боюсь, у меня не окажется пергамента на следующее письмо, если, конечно, тебе достанется хотя бы это. Все, что только можно, будет съедено, включая сапоги, упряжь, ремни и нашу собственную честь. Визирь Фахр Дервон, письмо жене. Лес Солкас, окрестности Кейсдара, взгляд со стороны. Вы ушли от света и жизни, вещал жрец Хариса, собрав паству на привычную вечернюю молитву. Она была стандартно ровна во всем, кроме одной единственной мелочи. Неподалеку, прислонившись спиной к деревянному навесу, стоял Десарандес. Император был одет весьма непримечательно, а его лицо прикрывал капюшон. Мужчина хотел прогуляться без лишнего официоза, но остановился, чтобы послушать. Бородатый жрец, чьи одеяния некогда были белыми, но давно ставшие скорее серыми, стоял прямой, как палка. Его короткие волосы отдавали сединой, но руки сохранили прежнюю силу, а взгляд был суров и требователен. Не каждый может похвастаться тем, что видел то же самое, что и вы. По лицу священнослужителя пробежала тень. Война – это кровь. Война – это смерть. Теперь, куда бы вы ни пошли, эта тяжесть будет преследовать вас всегда. Отдаваться эхом в разуме, его палец указал на висок, и тяжестью на сердце, а теперь на грудь. Люди вокруг стояли на коленях, наблюдая за проповедью жреца. За его спиной горел яркий костер, отчего образ мужчины казался более весомым, глубоким. Сумерки лишь подчеркивали это. Люди всегда мыслят слишком поверхностно. Он словно бы попенял всех собравшихся, позволив просочиться капли собственного раздражения. Всегда путают то, что видит, и то, что действительно имеет значение. Неважно, чему вы стали свидетелями, важно то, как это на вас повлияло. Его кулак звонко ударил о ладонь. И когда люди почитают низшие, как запредельные, жрец поморщился, то воздают ему почести так, как умеют, тем самым уродуя величие ради собственного удобства. Десарандес неуловимо улыбнулся. Собравшаяся паства, как солдаты, так и слуги, робко кивали, ловя каждое слово стоящего перед ними священнослужителя. Но сейчас, бородач замедлил речь, сейчас вы знаете, каждый из вас, его голос обрел громкость, знаете, что лежащие за пределами вашего взгляда и вашего ума, похожи на вас не больше, чем камень на меч. Костер за его спиной словно бы качнулся в такт, а потом выбросил сноп искр. Император поправил капюшон, коротко оглянувшись, но не заметил никого, кто решил бы побеспокоить его. Вы увидели не ад, а лишь его преддверие, и то краем глаза. Только отблески, тени, постановил жрец, через замочную щель, где-то далеко. Невольно Десарандес кивнул. Все так, это не сравнится не то что с ужасами Великой войны, но даже с присоединением Кашмира. Вот где люди сражались до последней капли крови, и даже сейчас никак не могли успокоиться. Мужчина едва уловимо нахмурился. Где-то в его груди на миг потеплело, а потом запульсировало. Позже, одними губами шепнул император. «Всему есть место», — произнес жрец, «в том числе жизни и смерти. И пусть вы прошли эту битву, заглянули за последние врата, увидели, как души уходят в иной мир, к Харису, но это еще не конец», — он усмехнулся. «Только начало. Вам доведется видеться с нашим Богом регулярно, а по итогу, конечно же, попасть в его чертоги. И пусть он встретит вас как старых друзей, с которыми будет что обсудить. На глазах собравшихся были видны слезы, но вместе с тем, там же ощущалась решимость, желание пройти свой путь до конца. Десарандес улыбнулся, а потом направился дальше. Мысли с нынешних боев и дум, как лучше всего осадить второй вольный город, Кейздар, переключились на прошлое, на то, что проповедь лишь мимоходом всколыхнула в его голове. Великая война, война, у которой нет названия за давностью лет, война, которая поставила под угрозу все, что мир когда-либо знал, война, которая стерлась из памяти всех, кроме него, война, о которой если и вспоминают, то говорят лишь в формате старых сказок и легенд. Не осталось ни книг, ни материальных свидетельств. С письменностью на Тараньоне всегда было плохо, даже сейчас, что уж говорить о старых временах, а уж за столько прошедших лет, разумеется, некоторые помнят, разумеется, некоторые что-то знают, обрывки, слухи, старые предания, все это гуляет в народе, но что есть истина, может, где-то еще остались записи, прикинул мужчина, например, в республике Аспил, хотя нет, в то время она еще была царством, лишь потом люди свергли своего правителя, Тилмара. Может быть, правда, земли свободы вокруг не позволяют даже отправить туда гонцов, что уж говорить о чем-то большем. Учитывая фактическую осаду, думаю, что король Малстон продал все, включая и возможные книги. Ха, не у Трасцев же искать рукописи. Эти варвары, кроме сношения с трупами, более ничем и не занимаются. Перед глазами Десарандеса мелькнула одна из сцен далекого прошлого, когда он, будучи 19-летним юнцом, вместе с большим отрядом, оказался в Карсанге, городе, расположенном фактически в центре всей Гаодии, ожидая штурм. Одна из сотен картин Великой войны. Войска гесилентилов, точнее, их рабов, уже подбирались к воротам, а он, как и тысячи остальных солдат, стояли в ожидании. А ведь тогда еще не было пороха. Люди сражались клинками, луками и арбалетами. Как же давно это было. В первую очередь на город спикировали драконы. Они всегда нападали первыми. Огромные огнедышащие ящерицы страшились лишь колдунов, которые могли составить им конкуренцию в воздухе. Их шкура была прочной, но не защищала от ударов магии. Их огонь не опаснее могучих молний и каменных глыб размером с гору. Злобный рев тварей, казалось, слышался отовсюду, словно эхо. У 19-летнего юнца дрожали руки, рядом испуганно отирался его друг-волшебник. На него рявкнул один из более старших колдунов, на чьем лице вскоре должны были появиться знаки смерти. И вот маги обернулись в птицы иных летающих существ. Кто-то использовал ветер, кто-то артефакты. Сотни маленьких точек взлетели вверх, накладывая на себя барьеры и готовясь встретить потоки пламени. Проклятые нечестивцы, буркнул какой-то неотесанный грубиянный Десарандес, а тогда еще Джори Саразон, яростно ударил его по уху. Едва не начавшуюся драку остановил выкрик сержанта, аж скрипнувшего зубами. «Обоих со стены сброшу, если еще хоть раз увижу нарушение дисциплины», — обрызгал он их слюнями. Между тем, в воздухе уже шла битва. Огнедышащие ящеры встретили достойного противника, отчего их прочная шкура обращалась паром и пеплом, а иногда туша пробивалась насквозь. Драконы не рисковали подлетать ближе к Карсангу, чтобы сжигать солдат, пока не разберутся с магами, а этот противник был весьма крепким орешком. Люди, не отрывая глаз, смотрели вверх. Кто-то молился, кто-то кричал и рвал волосы. Никто не оставался безучастным. Наконец, драконы, истекая дымом и кровью, начали отступать. Один за одним огромные туши падали на землю, ломая собой крыши и круша стены. Изломанными куклами с перебитыми крыльями валились недобитки, которыми занимались сионы и обычные люди. Джорис же, каким-то чудом, умудрился рассмотреть фигурку своего друга. Юнец, на 3,5 года его младше, бесстрашно выступил против огромной чешуйчатой твари. Его барьер успешно отразил поток пламени, причем волшебник перемещался прямо следом за драконом. А дальше миг, и будто бы огромный молот бьет ящера под дых, вызывая рев и падение. Уже у самой земли дракон умудрился выровнять полет, но поток бешеного ветра впечатал его в землю, создавая тысячи и десятки тысяч порезов, которые словно стачивали его шкуру, а потом и плоть, до костей. Оглушающий рев знаменовал новую смерть. Чаша весов еще чуть-чуть склонилась в сторону защитников. Глаза Аразона бешено вращались, стараясь уследить за всем, что только можно. За птицами-оборотнями, соревнующимися с драконами в скорости, за мастерством магов ветра, за грамотными действиями команд, которые уже наловчились убивать твари на этой бесконечной войне. Человеческие фигурки казались такими маленькими и слабыми, что они могли, как они еще живы и держатся. Но маги раз за разом доказывали, что человек – вершина эволюции, что бы там ни утверждали посланцы Верховной Ложи. Разумеется, драконы не были куклами для битья. Периодически огромные твари сокрушали колдунов, сжирали птиц заживо, превращали в пепел потоками пламени или сбивали собственными здоровенными тушами. Однако чаще случалось обратное, и слаженные команды волшебников, набивших руку в этой войне, выкашивали ящеров, которые разлетались на куски от их объединенных атак и командной работы, поставленной инструкторами. Небо все больше окутывалось огнем, словно зарево, чудовищный жар, казалось, сжигал сам воздух. Джорис закутал лицо, оставляя лишь щели, чтобы смотреть наверх, чтобы знать свое будущее. Ведь если маги, несмотря ни на что, все-таки проиграют, местами Корсанг уже начал гореть, хоть обороняющиеся предусмотрели это, заранее сделав запас воды. Солдаты бегали и тушили пожары, а также добивали выживших тварей, которых пропустили колдуны. Некоторые маги действовали в более безопасном для себя ключе, выводили из строя лишь крылья могучих ящеров, а далее не обращали внимания на еще живые туши, павшие вниз. Там дело переходило к солдатам, и они массово сгорали, стараясь дать сионам хотя бы шанс на возможность приблизиться и нанести удар. Зачастую одного удара оказывалось мало. В то же время земли за стенами успели почернеть от полчищ врагов. Разношерстная армия противника состояла из самых разных отродий, извергнутых, казалось, самой преисподней. Хотя более поздние версии, вышедшие из-под руки Верховной Ложи, стали отличаться некоторой стандартизацией. Будто бы гисы смогли подобрать нужный рецепт время-качество, чтобы наплодить тварей, которых вели их переметнувшиеся погонщики, с горящими от преданности глазами. А самое поганое, Аразон знал, армией управляет один из верховных. Рабы Гиселентилов сами радостно скулили эту весть, даже когда им вытягивали жилы. Лейлусур, визжали пойманные шпионы, чьи тела, казалось, испытывали от боли лишь экстаз, сродни приближающемуся оргазму. Он лично возглавил войско, крики поднимались до небес. Казалось, осажденные заранее готовились к тому, что вот-вот обрушится на них, отчего закаляли глотки, тренируя их к воплям, ведь каждый осознавал, чем грозит поражение. Гиселентилы не упускали живых из своих рук, превращая их истерзанные после долгого пользования и пыток тела в собственных солдат, чудовищ, которые теперь преданно служили новым хозяевам. Впрочем, армию они набирали не только из людей и преображенных, но не забывали и сами выращивать нужных особей, наладив производство как в собственном летающем городе, так и в Нелинии, на Азур-Сабба. Рядом с Джоризом упала огромная туша, разрушая сразу несколько домов горожан. Дракон еще был жив и издал полный злобы и боли рык. Будущий император тут же разрядил в него свой арбалет, целя в глаз. Реакция Сиона позволила попасть точно в цель, отчего рев ящера перешел на новый уровень. Он забил переломанными крыльями и попытался встать, однако Аразону на помощь подоспели другие. Трое сионов контролировали его пасть, еще четверо использовали длинные острые копья, вонзая их в уязвимые места. Десарандес до сих пор вспоминал лица этих людей, которые, в большинстве своем, размазывались в памяти, но некоторые горели яркими звездами. Взглянув в сторону группы беженцев, которые, выпучив глаза, забивались в подвал, он поморщился, как в реальности, так и в тот момент. Джорис знал, что будет дальше. Люди убьют друг друга, чтобы не достаться приближающейся армии врага. Отцы бросали младенцев на крепкие булыжники мостовой, матери перерезали подросткам горло, все что угодно, лишь бы избежать чудовищных тварей и еще более страшного плена. Магия гиселентилов умела плавить плоть, словно воск, сращивала людей друг с другом, меняла разум, коверкала души. Они могли подарить людям вечную жизнь, красоту и бесконечную силу, которой никогда не добьются лучшие целители и алхимики из магов. Но вместо этого предпочли предаваться гедонизму и потакать собственным капризам, превращая весь мир в собственный бордель. Чудо, что один из верховных, этот самый Лейлусур, нашел в себе волю выйти в поле, лично направив армию. Ранее людские короли сражались лишь с их слугами. Не зря все собравшиеся уже похоронили себя, слабо улыбнулся юноша. Что рабы, что императоры одинаково взывали к богам и небу, которые, казалось, отвернулись от них, сломленные, потерянные, сражающиеся словно на рефлексах и давно вбитой дисциплине, Воины готовились к последнему бою, ведь как иначе могли думать люди, которые ранее изо всех сил сдерживали лишь слуг гесилентилов, этого зла, зародившегося где-то в глубинах Азур-Сабба. А на этом континенте, по рассказам и слухам, уже образовалось целое королевство. Земля исходила дымом, города и деревни разорялись, орды тварей и порождений нечистой магии лезли на них, не зная сна и отдыха, заставляя сражаться из последних сил, день за днем, ночь за ночью. Как говорили пророки, мир приближается к своему концу. Джорис ощущал, что ему не хватало воздуха, парень задыхался, пораженный открывшейся картиной, словно оказался под ледяной водой. Многие драконы пали, другие же спаслись бегством. Маги вернулись к ним, потрепанные, опаленные, грязные и уставшие. Совсем еще мальчишки и девчонки отстояли город, закрыв небеса своими телами. Теперь ему, и таким же как он, нужно было закрыть его с земли. Аразон грустно улыбнулся, наблюдая, как тысячи монстров, похожих на пауков, уже облепили стены города, словно осы подгнившую грушу. Из-под земли, будто землеройки, вылезали змеи подобные твари с лезвиями вместо рук. Со всех сторон ползли, прыгали, лезли всевозможные уродливые чудовища, которых боги красоты, будто бы специально, сделали максимально отталкивающими. И особенно этот контраст подчеркивали люди-предатели и надсмотрщики, которыми гесилентилы делали собственных низших, своей же расы. Каждый из них мог похвастаться внешностью юного принца или принцессы, которые несколько лет провели в руках умелых целителей и алхимиков, но по факту всего лишь приняли в душу шепот вторженцев, пообещавших вечную, полную удовольствий жизнь. Не прошло и часа с момента осады, как отряд будущего императора уже разорвали зубы и когти неистовствовавшего врага. Многие твари обладали силами, даже превышающими уровень сионов, а принявшие даргисов и вовсе были катастрофой, закручиваясь, как смерч, одинаково эффективно уничтожая как простых обывателей, так и волшебников. Лишь последние, а также сионы, особенно из тех, кто имел хороший набор артефактов, могли в должной мере противостоять врагу. Однако это не слишком помогало. Из тел погибших уже начали вылупляться новые противники, стремительно поглощая мертвую плоть и на глазах набирая массу. На горизонте появились гиганты, слепленные из живых големы, кричащие сотнями разных голосов. Они были вооружены исполинскими палицами и доставали до середины стены, достаточно легко забираясь внутрь Корсанга. Забытый пожар разгорелся с новой силой. Здания и башни начали осыпаться и падать, поглощенные пламенем. Люди отступали, медленно сдавая позиции. Улицы наполнились чудовищами, которых, казалось, можно истреблять тысячами, но толку будет почти ноль. Городские бои выматывали тело и разум, а понимание бессмысленности происходящего лишь подтачивало их уверенность. Джорис ощутил безнадежность и беспомощность, особенно, когда столкнулся с девушкой, когда-то бывшей человеком. Теперь она принадлежала их врагу, полностью и без остатка. Глаза прелестной девы горели похотью и вожделением. Казалось, она убивала врагов лишь с целью найти избранного, чей труп оседлает прямо здесь, в бою. Как и любой переметнувшийся, она была идеальна. За такую девушку еще 10 лет назад передрались бы короли и вся высшая знать, что Фусанга, что любого другого клочка земли. Но сейчас она была лишь одной из многих, и собственная внешность, как маяк, отдавалась в груди остальных людей потоком ужаса. Каждый знал, что из себя представляют такие, как она. Два тонких и длинных клинка в ее руках запорхали, как крылья бабочки. Аразон приподнял свой щит и выставил меч острием вперед. Через мгновение они столкнулись, и юноша моментально ощутил жжение в области правого плеча. Лезвие девушки окрасилось кровью, отчего она рассмеялась, облизывая собственное оружие. Новое столкновение, но теперь за Джориза также вступилось еще несколько человек, трое сионов и двое магов. Исход стал очевиден. Юноша ожидал, что противница сбежит, но она не отступила и была сожжена меткими бросками огня, когда двое воинов сумели зажать ее возле стены. Один из них отделался отрубленными пальцами, а другой – откушенным носом. Благо, что маги почти сразу приступили к быстрому лечению, и это сотворила лишь одна девка, всего лишь одна из тысяч. Могущество их врага поражало воображение. Однако это был далеко не конец. За стены города вступил Лейлусур, то есть как вступил, гесилентилы не владели таким понятием, как пол, являясь гермафродитами, имеющими как женские, так и мужские половые признаки. Больше всего они напоминали прекрасных четырехруких женщин, кожа которых была белой, словно снег, а под одеждой, между ног, почти всегда вздымался огромный фаллос, готовый вонзиться куда и во что угодно. Искатели наслаждений, боги красоты, интересовались подчинением мира постольку поскольку. Больше всего они желали погружаться в пучину удовольствий, каждый раз повышая планку, необходимую им для собственного развлечения. Самые гнусные мерзости, которые можно представить, уже давно находились ими слишком обыденными и скучными, но изощренная фантазия позволяла каждый раз изобретать что-то новое. Именно подобные забавы были причиной, почему люди предпочитали смерть попаданию в плен. Лейлусур поднял все четыре свои руки, и из них потекла болезненно-зеленая магия, которая потоками пронизывала падшие тела, как мертвые, так и еще живые. Прямо на глазах сражающихся людей, их вчерашние товарищи и только что убитые твари начали подниматься, причем не в виде нежити, что могли создать те же некроманты, а полноценно живыми, но уже чужими. Из кусков лепили странных уродливых кадавров, големов, десятиногих и шестируких монстров, чьи зубы обращались острыми иглами, а языки вытягивались, приобретая жало на конце. «Не так я планировал свою загробную жизнь», — с бледной полуулыбкой проговорил один из рыцарей в окровавленных доспехах, вставший рядом с Разоном. «Что же, предлагаю пойти в последний бой. Что скажешь, парень?» Будущий император кивнул, а потом они бросились вперед. Все три десятка человек, собравшихся на этом пятачке земли, с ними был и его друг, юный волшебник, выживший при битве в небесах, но, видимо, жаждущий найти смерть здесь, среди них. «Как же я завидую, что маги Гесилентилов не подвержены проклятию смерти», — прямо на бегу проговорил он. «Но их магия весьма однородна, к тому же не сравнится с вашей по разнообразию и формам», — возразил Джорис. «А еще у них нет ультимы». «Да, кстати о ней», — странно усмехнулся колдун. «Не поверишь, что я сотворил во время боя с драконами. Ты пробудил ее», — будущий император едва не споткнулся. «Скажи мне, Харис, ты пробудил ее?» В реальном времени Мирадель открыл глаза, избавляясь от невовремя пробудившейся ностальгии. Он добрался до своего величественного шатра и кивнув страже, стоящей на входе. Внутри мужчина уселся на стул, пододвинул к себе карту, а потом коснулся груди. «Говори», — тихо произнес Десарандес. «Подкрепление будет значительно меньше, чем мы ожидали», — прошелестел голос, казалось, прямо в его голове. «Пароход был затоплен». «Затоплен?» — переспросил император. «Диверсия? Неужели Гуннар Макбурский нашел в себе смелость выступить против наших договоренностей?» «Нет», — ответили ему. «Кашмир. Снова лорд Челефи?» — усмехнулся Мирадель, откидываясь на спинку стула. «Я напишу Милене, чтобы она провела чистки. Ее образ и без того уже очернен. Скоро прозвище Кровавая навечно прилипнет к твоей жене». «Я так не считаю», — мужчина сложил ладони пирамидкой, а потом достал кусок пергамента и перо с чернильницей. «Лучше скажи, что ты чувствуешь в плане Монхарба?» «Почти ничего, но отдельные очаги уже проявились. Лет 10, и никто уже не вспомнит Троицу, о чем бы ни говорил таинственный собеседник императора, интонации оставались неизменны. 20, и проблем не возникнет вовсе». «Через 20 я планирую дойти до Аспила», — спокойно ответил Десарандес. «С учетом Раха и Данхалфа, или торговые партнеры за Ржавым океаном могут спать спокойно». Нотка ехидства была столь незаметна, что иной не понял бы ничего, но Мирадель знал своего собеседника без малого 1000 лет. «Они сами присоединятся к империи», — слабо улыбнулся он. «Лучше скажи, не изменилось ли твое мнение касательно печати? У нас точно будет нужное время, сколько бы ни было, его не хватит», — изрек его собеседник. «Но и спешить тоже нельзя, иначе станет только хуже». И император продолжил заниматься делами, планируя очередной свой ход и логистику огромной армии. Ведь лишь дети и глупцы, наслушавшиеся сказок про войну, считали задачу несложной. Для них война означала лишь бой армия на армию, отчего те с удивлением и неверием смотрели на ветеранов, когда те рассказывали про долгие мучительные переходы, отхожие места, гниющие от сырости ноги и товарищей, которые погибли от заразы, а не меча или пули врага. Даже самым сильным сионам и могучим волшебникам требовалась пища. Нельзя было забывать о лошадях, на которых они ехали, о мулах, которые тащили многочисленные телеги и поклажу, о слугах, которые обеспечивали быт. Еда нужна была даже для того, чтобы перевозить еду. Учитывая же то, что с Монхарбом империя соединялась узкой полоской пустыни Сизиен, которая была крайне скудной на растительность местностью, еще и подвергающейся регулярному нападению лафтитаров, пустынных разбойников, число которых за последние годы разрослось до пугающих величин, то необходимые товары, по большей части, доставляли морем, через Светлый залив. Именно на этом строились договоренности де Сарандиса и Гуннара Макбурского. Последний не мешает империи и сдает свой город, когда до него дойдет очередь. Взамен он остается править, а после смерти архонтом становится представитель его династии. Почти ничего бы не поменялось. Однако, даже несмотря на более-менее свободные морские пути, количество потребляемого продовольствия было слишком велико. Поэтому самые жестокие и сложные битвы армия империи вела не против легионов бывшего королевства Нанв, а против голода и жажды. Для того, чтобы вступить в бой с людьми, им предстояло сразиться с долгой и длинной дорогой, полной трудностей и мучений. Уверен, уже, наверное, в десятый раз, за прошедшие 3 дня с момента крушения, я слышал этот мерзкий, гундящий голос. По звездам, буркнул задолбавшийся матрос. Так они ночью были, а сейчас день. Что если мы отклонились? Мужчину звали Гидельеем. Он был офицером, одним из тех, кто всерьез рассчитывал получить власть над всеми выжившими. Признаться, я рад, что у него не вышло. Однако остатки солдат он держал достаточно уверенно, хоть и не беспрекословно. Выборы нового главы были достаточно забавны, они кричали и спорили половину ночи. Произошло несколько драк и был даже один тяжелораненый. Так пусть маги зачаруют новые компасы, сдали и претензии высказал Таркус, самоназначенный глава оставшихся корабельных тружеников. Ситуация у матросов развивалась плюс-минус схожим образом, но с некоторыми отличиями. Все выжившие были одинаково низшего звания, а потому моряков возглавил самый авторитетный. «А не отсосать ли тебе мой хер?» – возмущенно подскочил Бортомс, высокий и дерзкий парень, объединивший под собой почти 2 десятка колдунов, которые, ныне, проживали на отдельном плоту. То, что начиналось как неведомая и не совсем понятная для меня стройка, благодаря производственной магии обратилось в достаточно комфортное, по уровню жизни, место. На этом Бортомс и набрал себе половину сторонников, предоставляя койко-место. «Волшебники так делают все», — махнул он рукой, чтобы господа, а теперь добавил ядовитой злобы, не испытывали трудностей. «Ускоряют лодки, добывают пищу, создают питьевую воду и лечат. Чего уж, почти все лодки имеют руны подогрева. Половину, наверное, зачаровал я. Остальные не трогал, там другие справились. Надеюсь лишь, что не накосячили, потому что помню я, как они в пароходе кровати зачаровывали. И что с того?» Поинтересовался Гидели, не упускавший случая попытаться втиснуть собственную задницу на место формального главы всей нашей группы. «Имею в виду, вообще всей, все-таки почти 150 людей выжило, если считать волшебников. Да вроде и много, но по факту очень и очень мало. На корабле одного только экипажа набиралось в районе 700 человек, а сколько пассажиров? Это же транспортник. Солдаты Инсури, Сионы, колдуны, слуги. Эх, хороший удар нанесли гребаные диверсанты, ничего не скажешь. Вам, так же, как и нам, крайне выгодно быстрее добраться до берега. Тут бы поспорил, негромко заявил Таркус. Им на свою жизнь уже плевать, а вот нам, совсем нет. И спор разгорелся с новой силой. 3 дня мы плыли вперед, ориентируясь по звездам и фактически проживая в лодках. Ели, пили, спали, справляли нужду и прочее прочее. Благо, что залив в этой части был достаточно спокоен, хотя легкий шторм мог налететь в любой момент. Подобное считалось нормой, отчего люди, особенно матросы, частенько вставали на лодках в полный рост, всматриваясь вдаль. Пока Харис миловал, но никто не мог дать гарантию, что и дальше все будет развиваться в таком же ключе. Я продолжал путешествовать с троицей Сионов и периодически присоединяющейся Люмией. Это она пришла на лодку в день крушения, положив мою голову себе на колени. Довольно мягко и приятно, чего уж там, с друзьями окончательно рассорился. Разве что Рисман продолжал попытки наладить контакт. Но лично я посчитал, что раз жизнь мага коротка, то надо действовать так, как хочется мне. Побыть немного эгоистом, ведь и без того постоянно приходилось исполнять чьи-то приказы. Иногда у меня складывается ощущение, что я ежедневно договариваюсь даже с жизнью, уговаривая ее дать мне больше времени. А как еще назвать тот факт, что приходится постоянно искать способы, дабы остаться в живых? Если воды еще хватало, благо, что ее основы знали почти все маги, как и основы других стихий, то вот с едой было не так просто. Запасы старой были подъедены в первый же день. Единственный, оставшийся доступным вариант – рыба. Ловить ее, само собой, тоже надо с умом. Для этого, во время остановок, в воду крошили разную мелочь, а потом, если ею кто-то интересовался, то водники поднимали огромный шар воды вместе с рыбой внутри. Таким образом и выживали. Вот только более 150 человек. Каждому надо минимум одну, а лучше две или три рыбины в день. Если брать среднюю длину хотя бы сантиметров в 20, то есть, в идеале, чтобы все были сыты, надо ловить порядка 3-4 сотен рыб в день. А ведь чтобы поднять шар воды, нужно уже не просто знать основы этой стихии, а именно тренировать магию воды. Далеко не у всех колдунов магическая энергия вообще подходила этой стихии. В общем, из 37 выживших волшебников, чуть более трети всех, кто садился на пароход, таких нашлось 12. Пятеро, как я, выбравшие воду основной стихией, и семеро, второстепенной. То есть 12 человек могло рыбачить и должны были набирать за день минимум 300 рыб, чтобы выжившие люди могли что-то есть и оставались хотя бы на ногах. Самое смешное, пойманную рыбу еще нужно было сготовить, ведь сырой ее никто есть не желал. Жарка или варка тоже на нас, великолепно. Гребаная рыба задолбала меня в усмерть, и я не про ее вкус. Как начали на второй день ее ловить, так продолжаем и по сей миг. Ну, когда объявляется остановка, само собой, хотя один идиот, иначе назвать не могу, как-то умудрился поймать рыбину на ходу, отчего теперь магов принудили высматривать добычу даже в такие моменты. Кирин, все лодки плыли вперед с плюс-минус одинаковой скоростью, ведь водники, такие как я, создавали течение, которое позволяло двигаться в едином направлении. Вот только это не мешало, кому надо, помогать себе веслами, чтобы добраться до чьей-то лодки. У меня тут идея возникла. Ты можешь зачаровать этот стальной лист на постоянное излучение огня, то есть жара, типа как сковорода, чтобы не тратить время и силы магов на готовку еды. Это была Лири Нилос, та самая женщина из тайной полиции. Невеликого ума дамочка, но с большой инициативой. Шилом в заднице, я бы сказал. Положим, смогу, задумался я, при этом продолжая контролировать чары, чтобы не нарушать общий ход движения всех лодок. Но тогда весь этот лист, осмотрел я его, пока Сидик галантно помог Лири забраться к нам и даже уступил свое место, возле рун теплоты. Ха, а тут везде одинаково тепло, я об этом позаботился. Но чему я удивляюсь? Нилос аристократка, а Сидик низший армейский сион. Конечно же, он был бы не против, чтобы представительница тайной полиции обратила на него внимание в том или ином ключе. И в качестве боевой единицы, и в качестве, скажем так, средства снятия стресса. Будет излучать жар одинаково интенсивно. То есть, постучал по нему пальцем, возникнет новый вопрос, как взять его в руки. Интересно, улыбнулась Лири, ты первый волшебник, который не просто делает, а начинает спрашивать и уточнять. Это основы, проворчал я. Прежде чем что-то зачаровывать, нужно создать картину в своей голове и понять, как все будет работать. Иначе можно упороть косяк и просто впустую потратить время, как свое, так и нанимателя. И кстати, еще один мой вопрос, а надо ли вообще превращать этот лист в сковороду? Нахмурилась женщина. Что ты имеешь в виду? То, что итоговый труд обычно оценивается и модулируется представителями гильдии артефакторов, вздохнул я. Ты никогда не задавала вопрос. Я быстро перешел на неформальную речь со всеми выжившими, потому что был незаменимым, в прямом смысле этого слова, человеком. Признаться, это поглаживало мое чувство собственной важности. Почему некоторые заказы гильдия оценивает весьма дорого, а некоторые, почти такие же, достаточно дешево? Бывало, пожала она плечами, а потом наклонилась ниже. Я ощутил запах духов. Похоже, свою сумочку Лири точно успела спасти. Но разве цены не зависят от уровня знатности человека, срочности заказа и личных отношений? Второстепенно, отмахнулся я, все упирается в мелочи. Взять твою просьбу. На первый взгляд все просто, но тут же возник вопрос, а как что-то жарить? То есть, надо каким-то образом правильно закрепить этот стальной лист, потому что если просто поставить его на деревянную часть лодки, то вскоре она загорится. Можно приделать ручку, как на сковороде, дополнил Сидик. Хорошо, кивнул ему, но со временем раскалится и ручка, либо, если она будет деревянной, то сгорит. И это опять же не отменяет факта, что нужно как-то перевозить получившийся артефакт. А как удерживать и где хранить? Нужно отключение огня, сообразила Нилас то, к чему я ее и подталкивал. Хорошо, снова повторил я и улыбнулся. Работа только что усложнилась, ведь нужно не просто сделать артефакт типа светильников, кивнул на дно лодки, где под тряпками лежала светящаяся палка, но еще и настроить переключение режимов. Это сложно, представительница тайной полиции наклонила голову. В меру, признал я, но предположим, как это сделать, я представляю, создать руну, которая отменяет действия остальных. И снова вопрос, где разместить ее, чтобы была возможность нажимать, ведь стальной лист будет раскаленным. Можно нажимать палкой, снова вклинился Сидик. Принимается, согласился с ним, но тогда мой совет, вам необходимо собрать нечто, куда во время готовки можно будет поставить получившийся артефакт, чтобы не держать его в руках и чтобы он не прожег материал, на котором будет стоять, а значит, никакого дерева, и организовать какую-то рукоятку для удобства. Сделаем. Довольно улыбнулась Лири. Я же лишь вздохнул. Про себя. Очередная волокита, толку от которой, ноль повдоль. Потому что мы и так не слишком много рыбы ловим, дабы ради нее создавать отдельный артефакт готовки. Шарик огня способен организовать каждый маг, а их тут 37. Не так уж и долго выйдет, не так ли? Но пусть лучше люди тратят время на ерунду, зато сидят увлеченными, тихими и спокойными, чем снова начинают спор на ровном месте, который и так уже несколько раз провоцировал драки. Благо, еще без смертей. Ближе к обеду мы остановились. Я и другие водники достаточно вымотались, но понимали, что вскоре предстоит новая забава – приманивание рыбы. Хорошо, что хотя бы этим занимались другие. «Кирин, может, пропустишь сегодняшнюю рыбалку?» – спросил Тофер. «Еще ведь зачаровывать собрался, и без того работаешь больше всех. Кто, кроме меня?» – криво ухмыльнулся. «Все будет нормально, не переживай». Энергии через себя пропускал в меру, так что сильного жжения в теле не чувствовал. Вскоре ко мне на маленькой лодке приплыл Рисман. Он делал это периодически, и сегодня я даже сказал, что прощаю его и мы снова друзья. Ложь, которая ощущалась нами обоими. Зачем? Для удобства, в первую очередь своего. Плюс я не ощущал сильной обиды, ведь это все равно, что всерьез обижаться на маленького ребенка, который, заметив, что муравьи набирают воду из ближайшей лужи, захотел им помочь и залил в муравейник пару ведер воды. Так и Рисман. Хотел помочь, получилось наоборот. Думаю, он усвоил урок. Давай, здоровяк задумался, давай хотя бы просто продолжим общение, а потом, на войне, я спасу тебе жизнь и мы будем квиты, как тебе. А если наоборот, то ты будешь дважды мне должен, хмыкнул я. Ладно, давай попробуем. Еще одна причина, почему я согласился простить дуболома, была в том, что мне просто хотелось иметь кого-то, с кем можно почесать языком. Признаться, оставшиеся сионы не спешили стать моими друзьями-приятелями. Мы слишком разные. Возраст, опыт, условия жизни, наличие магии отличия были во всем. Рисман, хоть и деревенщина, во-первых, признавал мое лидерство, во-вторых, был таким же магом, а в-третьих, у нас уже были общие темы для разговора. Знаешь, я немного попытался освоить воду в свободное время, тут же начал трепать он, пока остальные, включая меня, сосредоточились на рыбалке, разбросав наживку. И вот, создаю я, значит, шарик воды. Сегодняшний улов оказался почти никаким. Причем не только у меня, а вообще у всех. Похоже, мы оказались возле той части залива, где по какой-то причине не водилась рыба. У меня был всего десяток мелких рыбешек, которые мы тихо поделили между собой. У остальных, где хуже, где лучше, но незначительно, были и вовсе пустые. Хотя, как по мне, скорее пустые, а по факту тоже поделили рыбу у себя. Подобное привело к натуральной истерике. Маги не хотят обеспечивать группу пищей. Надрывался какой-то сион, которого, впрочем, быстро заткнули свои же. Но клич подхватили остальные. Матросы и солдаты, еще недавно с благодарностью смотрящие в нашу сторону, искренне радующиеся зачарованным артефактом, теплым лодкам, заделанным с помощью производственной магии дыром и всему прочему, начали скрипеть зубами и демонстрировать оскорбительные жесты. Кто-то призывал Хариса покарать проклятых, где-то едва не начались драки. Какие-то колдуны всерьез собирались защищать свои жизни, когда к ним полезло несколько мужчин, размахивая ружьями. Хах, да там порох наверняка отсырел. Хотя лучше, Конечно, не рисковать и бить на упреждение. На плот магов перебралось еще несколько волшебников, которых Бортомс довольно принял, Гилтов и вылеченный Альфрин, кстати, тоже присоединились к нему. Еще часть собралась вокруг Люсьена, тоже парня-волшебника, выходца какого-то мелкого, но знатного рода с фамилией. Повезло ублюдку. Похоже, его не гоняли у себя в школе каждый день и каждую ночь. Уж больно добродушное у него было лицо. Хотя может это маска, ведь одного матроса, который полез на него с претензией, Люсьен едва не разодрал на куски, обратившись в медведя. Благо, лодка выдержала его вес. Как узнал позднее, не благо, а подстраховка, ведь она оказалась зачарована. Собственно, последнее побудило меня получше к нему присмотреться. Похоже, в отличие от наглого Бортомса, у этого голова варит. Так или иначе, одиночек осталось мало. Порядка 5 человек, не отдельных, само собой, а проживающих в маленьких группах других людей, и целители, среди которых была Илюмия, худо-бедно умеющая в самые основы лекарского дела, примерно на одном со мной уровне, которые, вроде бы, действовали под защитой сионов. Но конкретику я не ведал. У них тоже были свои конфликты, хоть и внутренние. Но не зря ведь троица моих сионов так и не вернулась к остальным своим, а наоборот, объединилась с группировкой тайной полиции. У Леренилас было 14 человек, среди которых один сион и трое слуг. Все работали на одну организацию и должны были присмотреть за перевозкой, а также проконтролировать нас в Марба. Увы, диверсия сорвала эти планы. Повсюду интриги, будто бы я снова оказался в собственном поместье. Это, кстати, еще одна причина, почему я простил Рисмана. Мне был нужен хоть какой-то союзник. «Привет», — улыбнулся я, когда подошла Люмия. Она частенько приходила сюда, ко мне. Получила мое сообщение, еще бы, зеркально улыбнулась девушка и тоже оглянулась. «Я слышала», — понизила она голос, отсаживаясь, вместе со мной, на самый край лодки. «Святая простота. Слух Сиона может выделить жужжание отдельной пчелы на противоположном конце поля. Хаем, это я про высших. У нас-то почти все низшие. Но тем не менее, даже им хватит навыков нас подслушать. Вы не поймали ни одной рыбы?» «Я», — еще раз оглянулась, — «принесла немного тебе, Кирин». «Вот тогда», — на мгновение прикрыл глаза, — «я тебя звал за тем же самым. Поделиться». Люмия владела водой, хоть и не как основной стихией, а потому являлась одной из рыбаков. «О», — удивилась она, — «какое совпадение». Негромко посмеялся, на что русоволосая девушка с россыпью едва заметных веснушек слегка покраснела. За прошедшее время я немного лучше узнал ее характер. Не самая умная, не самая красивая, но она умела создавать некий уют и, что называется, душевное тепло. Когда Люмия сидела рядом, даже молча, то работать было приятнее, и за это я ее очень ценил. «Слушай, тебе надо перебраться сюда», — перешел я к следующей теме. «На магов начинают косо смотреть, я опасаюсь, что с тобой что-то случится». Очередная ложь. Во всяком случае, так я себя убеждал. Внутренний голос твердо и уверенно говорил, что мне нужен еще один колдун-союзник, причем не где-то там, а тут, под рукой. Люмия же, несмотря ни на что, была волшебницей, умеющей в друидизм, целительство, алхимию и основы стихии. Весьма неплохо. Однако, тихий шепоток, раздающийся в глубине мозга, утверждал, что я не желаю, чтобы с ней что-то произошло. Глупости. Но я с другими целителями уже под охраной, а еще у меня там задумалась. Что-то поняла. Посмотрела на меня пытливым взглядом. «Хорошо, сейчас соберу вещи и к вам. Мы с ребятами тебе поможем, чтобы не тяжело было», — поднялся на ноги. «Верно ведь, Сидик?» Намек на то, что ее могут не отпустить, оказался весьма очевиден и был не понят лишь таким идиотом, как Рисман. Хотя, Люмия тоже не создавала впечатления той, кто до конца осознал мои слова. По пути девчонка мечтательно улыбалась и краснела, как маг. На нашей лодке, которых было 4, выдвинулись не только мы, но и вся тайная полиция, весьма характерно так косились, но вещи Люмия забрала без всяких проблем. Никто не требовал компенсации, никто не открыл рот для того, чтобы высказать претензию. Радует. Похоже, мы еще не дошли до такого уровня, но уже предельно близки. Вовремя я выдернул волшебницу. Теперь на борту 3 магов и 4 сионов. Уже как-то безопаснее ощущается. К вечеру остановились и начали, как обычно, связывать лодки. Имею в виду не только нашу группу, а вообще всех выживших. Никто не хотел, чтобы течение разнесло нас друг от друга. Потом организовали караулы. Люди опасались не только внезапного шторма, но и возможных морских обитателей. Да, в Аметистовом заливе не водится никто крупный, но кто даст гарантию, что сюда не заплывут акулы из моря Гурин, или какая пакость из моря печали. Некоторые уникумы, преимущественно из солдат Гиделия, требовали от магов, чтобы они рыбачили ночью, но тех заткнули свои же. Никто не хотел конфликтов, хоть и было ясно, вот-вот что-то произойдет. Почему? Голод, теснота, скопившееся раздражение — все это требовало выхода. Лично я начал разрисовывать лодку рунами укрепления, а также защиты от огня. Глуп тот, кто считает, что пожар в море – ерунда. Как дерево может гореть в воде? Ха-ха, легко и просто. В общем, приступил к работе, в то время как Люмия сварила зелье бодрости, используя чуть ли не подручные средства. В первые моменты впал в ступор, потом вспомнил, что она, так-то алхимик, проникся, похвалил. Под вечер Рисман, глядя на Люмию, разворчался, что его Налби давно в группе Бортомса проживает и нам бы не помешало собрать нечто подобное, посудину, которая тоже могла бы обеспечить место для какой-то деятельности и нормального сна. «У нас нет поблизости мусора, оставшегося от парохода», — ответил ему. «Или предлагаешь экспериментировать с лодками, а если что-то сорвется, где тогда обитать? Проситься к остальным, опустит, на каких условиях?» Рисман понятливо вздохнул и пошел спать. Все-таки лодки были достаточно широкими, места хватало, но даже так здоровяку приходилось пригибаться, из-за чего по утрам парень кряхтел, как старый дед, и разминал спину, жалуясь, что все затекло и болит. «Я же организовал себе чуть лучший простор. Опять же помогли руны и самая капелька производственной магии, которая у меня получалась не ахти как хорошо, но в такой малости, как перенос вырезанных в дереве лавок, без проблем. Короче, переместил часть внутреннего убранства и застолбил за собой это место, не забыв нанести парочку рун, создающих чувство тревоги и дискомфорта у любого, кто занимает это место. Кроме меня, конечно же. Привязка на кровь — замороченная штука, зато надежная. Рядом положил Илюмию. Успел к ней немного привязаться и не знаю. В общем, я ощущал, что если ей будет комфортно спать рядом, то лично мне будет от этого приятнее. Такие вот странные выверты сознания. Может, подсознательно желал, чтобы союзники были в максимально хорошей форме? Бред. Признай, Кирин, ты к ней неравнодушен. Ха, вот дерьмо. Так или иначе, я посчитал, что отношения лучше углубить. Не прямо у всех на глазах, само собой, хотя происходит и такое, просто показать ей, что она мною ценима. Для начала сойдет, только вот пришлось добавлять ее в исключение для своих рун. Еще полчаса времени и капля крови, в этот раз самой девушки. Люмия, красная, как помидорка, лежала рядом, не смея даже двинуться. Создалось ощущение, что любое резкое движение вызовет у нее острый приступ паники. С трудом подавил желание пошутить. Хах, вспоминая Кинесу, так последняя бы лишь ядовито комментировала мою возню, а потом, не исключаю, оседлала бы меня прямо этой же ночью, наплевав на остальных, максимум, бросив им. Пусть завидуют. Эх, жалею, что упустил ее. Понимаю, что никак не мог бы сохранить нашу связь, но все равно, остальные, не то, ни Калетта, ни Люмия, ни, тем более, уже почти забытая Мирилла, моя невеста. Интересно, это мои реальные мысли или опять бравада? Едва слышно произнес себе под нос, уставившись на небо и звезды, которые в данный момент изучали моряки, выстраивая дальнейший путь. Благо, даже среди матросов нашлись те, кто знал основы навигации и ориентирования по небу. Остаток ночи, куча времени ушла на руны, ведь в дополнение к лодке решил заняться и собственной одеждой, прошел спокойно. А вот утро удивило. С плота Бортомса в сторону главы вояк Гиделия направилась лодка с тремя магами. Позднее оказалось, слухи дошли очень быстро, что они зачаровали компас, который так сильно был нужен матросам, дабы держать уверенный курс в сторону Пойт-Нора. «Не нравится мне это», — буркнул Рисман, обдавая меня вонью своего рта, отдающей рыбой и иной дрянью. «У меня в зачарованной сумке, к счастью, сохранилась зубная щетка и немного порошка, но скоро, чувствуется, стану как мой сосед по несчастью». Хотя можно ли зачаровать щетку на полную очистку полости рта без наличия порошка мяты? Хороший, сука, вопрос. Впрочем, та же Люмия справляется зельем, хоть и старается излишне это не демонстрировать, будто бы стесняется. С чего это бортом суп помогать Гиделию? Они на ножах с первого же дня. А тут он еще и девку свою отправил, и кивнул на лодке солдат, где на офицерской сидела она, Неосвальд. И зачем она при Гиделии? Нахмурился я, задумчиво почесывая подбородок. Свальд, спесивая аристократка, даром, что незаконнорожденная, кроме стихии, почти ничего не умеет, а стихии, огонь и ветер, даже не вода. Вот-вот, усмехнулся Рисман, но остальные колдуны вернулись вдвоем, а она осталась. Может, Бортом с таким образом хочет объединиться? Здоровяк хмыкнул. Это Нея ведь красивая. Думаешь, Бортом с настолько отчаялся, что решил подложить свою девчонку под Гиделия? Приподнял бровь. Вряд ли, его свои не поймут. И ладно еще, если бы вместо Свальд была какая-то рыхлая крестьянка, не в обиду будет сказано. Приподнял руку, посмотрев на Люмию и своего нового бывшего друга, все-таки они родом из деревень, то я бы еще мог поверить, но аристократка послала бы в жопу и Бортомса, и Гиделия. Учитывая же ее специализацию, силой склонить к такому плану точно бы не вышло. Намекаешь, что она по своей воле решила с ним переспать, удивился парень. С чего ты вообще решил, что она будет с ним спать? Прикрыл глаза ладонью. Я думаю, что причина в чем-то другом. А, открыла было рот Люмия, но тут же замолчала. Посмотрел на нее требовательным взглядом, но ничего не сказал. Ждал. Девушка замялась и поерзала на скамье, но все-таки решилась. А офицер Гиделия и остальные в курсе, на что она способна. Вроде бы, пожал плечами, но не уверен наверняка. Нея могла сказать, что чему-то научилась, фыркнул Рисман. Кто ее знает, это может быть даже правдой. Я максимально разочаруюсь в Бортомсе, если твоя идея насчет постели окажется верной, закатил глаза. Это глупость. На кой ему это нужно? Что-то назревает. Здоровяк философски завершил беседу. Вскоре начался дождь. Крайне неприятная вещь, когда ты сидишь в лодке. Скрыться смогли лишь маги Бортомса, по-быстрому организовавшие на своем плоту навес. Это было несложно, ведь стенки у них уже имелись, больше формальные, но тем не менее. Остальные косились да завидовали, хотя тот же Люсьен лишь обратился медведем и довольно тряс тушей, разбрызгивая воду, попавшую на его шкуру. Настроение людей, и так находящиеся на дне, при этом испытывающих голод, испортилось еще больше. Произошло сразу две драки, в одной из которых матрос убил своего товарища ударом ножа. Гиделий приказал сбросить преступника в море, оставив за своей спиной, то есть, по сути, казнить. Но за моряка заступился Таркус, отчего невидимая стена между солдатами и матросами лишь укрепилась. Лично я в этот момент смотрел на Нею. Светловолосая девушка яростно что-то нашептывала Гиделию, при этом не забывая откровенно касаться его голых плеч. С одеждой дела были не шибко хороши. Маги, знакомые с производственной магией, конечно, могли привести ее в норму, но у большинства находились более важные дела, чем возиться с грязными тряпками. Конфликт, по итогу, ничем не завершился. Убийцу решили судить уже при встрече с цивилизацией, а пока банально оставить все как есть. Ближе к обеду жутко смущающаяся Люмия попросила организовать заслонное ведро. Рассмеявшийся Рисман предложил сделать процесс по-матросски, оголив задницу и насрав прямо в воду. Но, конечно же, я пошел ей навстречу. Правда, ранее сам, как и остальные, справлял нужду прямо на ходу. Предпочитал, правда, ночью. Это создавало иллюзию некой невидимости. В остальном, не считая дождя, день шел стандартно. После горячего утреннего спора Гиделия и Таркуса, едва не дошедшего до драки, новых конфликтов не было. Чего уж, нас даже обрадовали, что через три дня сможем вернуться на прежний путь и заимеем хорошие шансы, если не встретиться с новым кораблем, то хотя бы доплыть до Пойт-Нора.